вспомнили? Конечно, замученные родители и не менее издерганные Саша не сразу поверили в то счастье, которое опрокинулось на них нежданно-негаданно. Не сразу и не совсем. Больно прост он был богословской после всех уверенных в себе и совершенно спокойных и невозмутимых в своей уверенности профессоров, их еще более уверенных и непогрешимых ассистентов. Больно прост, мужиковат, неотесан, даже зевал не к месту и сморкался как-то трубно, вызывающе и подолгу. И Устименко был под стать ему, без всякой академической вальяжности, почему-то сурово насупленной, и не читаяло злой и угрюмой. Что заботит их, если все так хорошо, о чем думают? Вот так, заключил Николай Евгеньевич свои разъяснения, таким путем, молодой биолог, так что винить нам с вами некого, кроме себя самих. С этими словами он поднялся и пошел в столовую. Пошли за ним и Устименко с Нечитаевой. «Значит, он поправится?» — спросила Надежда Львовна, едва перешагнув порог. «Предполагаю, даже уверен, что все непременно поправится», — сказал Богословский. «Убежден!» Надежда Львовна помотала головой, чтобы стряхнуть быстро бегущие слезы, и почти силой усадила докторов за стол. А Зиновий Семенович остался ненадолго с сыном. Он молчал и смотрел на него, и больше не видел той смерти в Сашином лице, которая так ясно представлялась ему всего полчаса назад. «Симулянт ты, Сашка!» — сказал он. «Честное слово, симулянт!» Слезы навернулись на его глаза, он вытер их, они вдруг полились. «Ну, пап, что ты испугался, Саша? Брось!» «Пройдет!» — сказал Золотухин-старший. «Вообще-то мы с матерью на этом Шилове тоже дошли. Тебе он так понравился. Кто? Да Шилов. Солидный, серьезный, лишнего не болтает», — передразнил Саша отца, — «и чуткой. Вообще-то, конечно, да не в том дело. А знаешь, в чем? В чем? В том, что масса бед нашей жизни от Шиловых. Много их, отец. Везде они есть и удачливые». Отец подозрительно смотрел на сына, крепко обтер одеколоном лицо перед зеркалом жены, увидел свои воспаленные, завалившиеся глаза и, выходя к гостям, сказал Александру: «Представляешь, как мы сегодня будем все спать за все это время!» Мягко ступая в домашних меховых туфлях, Золотухин открыл дверь и остановился на пороге, услышав сдерживаемый, но все-таки бешеный голос Богословского. «Тут не в ошибке врачебное дело, дорогой Александр Самойлович. И если я при великолепном этом парне нашу медицину защищал, то только потому, что стыдно мне, понимаете, стыдно за скорохватов этих, за джигитов, влюбленных в себя». Надежды Львовны в столовой не было, и Золотухин вдруг почувствовал себя подслушивающим то, что называется врачебная тайна, и, не догадавшись кашлянуть, что обычно делается в таких неловкостях, осведомился, плотно закрывая за собой дверь: «Прощения прошу, о каких джигитах идет речь?» Богословский бросил на Зиновия Семеновича злой взгляд и ответил не ему, а своим докторам: «О джигитах, как их Федоров покойничек называл, о джигитах от хирургии. Он мне живот раскромсал, черт ваш Шилов. Он открыватель новых путей в хирургии. Он весь в будущем, а в нынешнем ему неинтересно. Ходить свой живот покажу. Силком меня к нему поволокли, вот и хлебаю. И в райском Эдеме или в преисподней только расхлебаю. А почему? Потому что у него, у Шилова вашего, в это мое несчастливое мгновение, как раз новая идея проклюнулась. Он же полон идей, и от недостатка времени все на людях поспешает. Ты, — это он мне говорит, — старомоден до смешного. Я ему: модничайте, профессор, сначала на крысах. Вот он мне и показал крысу. Впрочем, извините меня, не ко времени это я взорвался, но случается, что и мы, врачи, подвержены опытам довольно нерентабельным.